Глава 37. Средний уровень. Воздух. Весьма странно, решать некоторые. Почему это всевидящий и всезнающий Нарад тут же не принял меры или, по крайней мере, не начал разбираться в том, что происходит возле расположенной по центру США горы Карпуленг? Причем здесь какая-то выявленная диверсантами-теоретиками центра щель между иерархическими структурами управления. Однако очень даже причем. Все в природе и, как следствие, в человеческом обществе базируется на иерархии. Однако в деле начального соприкосновения общества людей с будущим обществом людей и роботов иерархическая установка оказалась нарушенная. Понятное дело, речь идет об обороне объекта «Прыщ». Возможно, с некоторой точки зрения допускать, чтобы защита вышла из подчинения человеку, было нельзя. Однако на сию точку зрения имеются эквивалентные. Никто в правительстве до последнего времени не собирался запустить электрического стратега на полную катушку. Более того, никто из власть придержащих не попробовал даже поручить Прыщу прикрыть какую-нибудь отдельную территорию, допустим, штат Колорадо. Но ведь хотя Прыщ и именовался периодически в разговорах с суперкомпьютером, на самом деле нормальным суперкомпьютером он не был даже в задумке. Он строился по типу черного ящика. И принцип его нормального функционирования базировался на первичном обучении. Да, конечно, его обучение предусматривало теоретическую стадию. У компьютеров это дело быстротечное. Загрузка информации и все дела. Однако целесообразность создания суперстратега объяснялась тем, что он будет действовать эффективнее любого генерального штаба, даже современного, могущего управлять войсками в режиме реального времени. И, естественно, не без помощи компьютеров, в том числе и обычных супер. Но как прикажете научить машину действовать лучше той структуры, которая уже отработана? Вообще-то в человеческом мире вполне бывает, что ученик обгоняет своего учителя. Но при чем здесь это? В данном случае речь идет не о людях, интеллекты которых, как ни верти, все равно работают в единой плоскости, в плане культурной и прочей среды. Здесь речь идет не просто об интеллекте другого вида, а о системе, которая должна решать умственные задачи, не имея интеллекта как такового. Хотя, может, и имея. Ибо черный ящик есть черный ящик. И в него не заглянешь. А если и заглянешь, то опять же ничего не поймешь. В любом случае, данная система должна в перспективе действовать лучше любого обыкновенного генерального штаба. Однако сия машина, будь она трижды интеллектуальна или совершенно неинтеллектуальна, все едино. Существует в этой природе и в этой метагалактике, а следовательно, прийти к своей гениальности она может только лишь через практику. Так вот, именно для того, чтобы дать этому вкопанному в гору черному ящику хоть какую-то практику, ученые, занятые проблемой, и придумали трюк самообороны Прыща своими силами. «Ну что такого?» – рассказывали они политикам и генералам. «Что такого, если наша машинка будет заведовать обороной столь небольшого района? Это же безлюдная местность, тем более всяческие проволочные и минные ограждения предусмотрены. И что с того, что нашему Прыщу будут подчиняться и люди тоже? Это даже хорошо, в случае чего у нас будет дополнительная ступень для торможения. Нет, нет, не волнуйтесь, бояться абсолютно нечего. Просто так принято во всяком сложном и новом деле иметь ступени предохранения. Да, наверняка придется вывести этот небольшой район из-под власти Норад. И что же? Кроме всего прочего, это повысит степень секретности. Ведь теперь не придется отчитываться общеконтинентальной ПВО за производимые нами эксперименты. Ну, пусть на всякий случай наш главный дежурный наблюдатель имеет все положенные опознаватели и прочее добро. Но уж пусть подчиненные ему силы внизу будут сами по себе. Естественно, наличие постоянного воздушного наблюдателя убережет и их, и Нарад от всяческих эксцессов. Да, нам требуется автономность для эксперимента. Само собой понятно, что в целях локальной безопасности при этих пробах мы максимально автоматизируем систему объектовой обороны. Разумеется, если потребуется, мы обратимся к вооруженным силам за помощью. А пока пусть они о нас ведать не ведают. К сожалению, за несколько лет существования этой самообороны никто ни разу на собсекретный объект не напал. Да, случалось, какие-нибудь охотники натыкались на ограждение, но после предупредительных окриков и прочего они тут же покидали запретную территорию. Несколько раз обладающие информацией военные предлагали провести какие-нибудь совместные учения. Допустим, с привлечением воздушно-десантных войск или зеленых беретов. Пусть те попробуют подобраться к горе и что-нибудь там напакостить, хотя бы шутя. Однако, соображающие не только в науках, но и в жизни, руководители проекта успешно отбивались от подобных предложений. Слишком долго они выбивали средства на создание прыща, дабы ставить на карту его дальнейшее финансирование из-за неразумного авантюризма. Ведь никто не знал, как черный ящик отреагирует на вторжение незнакомцев. Допустим, неэффективно. Если эти береты облапошат автоматизированную оборону, судьба прыща окажется под угрозой, ибо за проигрыш по головке не гладят. Какой прок от столь дорогущей штуковины, если она не способна даже защитить самое себя, скажут введенные в курс дела конгрессмены. Что, господа ученые, решили обобрать дорогих нашему сердцу избирателей? Думаете погреть руки на государственной шее? Однако лучше ли будет другой вариант? Что, если прыщ сработает сверхэффективно? Как тогда завопят эти же законодатели? Почему на столь мизерных учениях такой большой процент смертности? Спросят они. Разве сейчас война? Кто в ответе за это дело? Вы или вы? Что значит машина? А кто разработал эту столь опасную машину? Кто ее включил? Ах, вы не можете контролировать черный ящик? А почему? Не знаете, как он работает? Но ведь вы же ученые, черт побери! Или все-таки нет? Однако у вас тут порядочки. Значит, вы не контролируете эту машину, не ведаете, как она вообще работает, то есть принимает решения, и при всем при том хотите, чтобы этой самой машине доверили не только оборону себя, но и оборону всей страны? И что блеять в ответ? Поймите, наш черный ящик обучается. Мы думаем, нельзя начать его обучение шуточек. То есть сказать, что воевать можно понарошку, и в данном конкретном случае требуется воевать в щадящем режиме. То бишь, не стрелять вообще, или стрелять красочкой вместо патронов. Да еще ни в коем случае нельзя поднимать в воздух самолеты. А еще, понимаете, тогда вполне может случиться, что в ситуации реального нападения наш прыщ снова начнет играть. Да нет, что вы. Если он каждый раз будет вынужден обращаться к нам за советом, тогда вся затея теряет смысл. Ведь он должен действовать практичнее, чем все генералы вместе взятые. Так как же можно его снова замкнуть на генералов? Пусть даже на одного. А вы считаете, что он должен это понять? Однако в нашем смысле это неразумная машина. Как вы не понимаете? Да нет же, это вообще не интеллект. Это именно машина, а она без разума. Но тем не менее она призвана решать стратегические задачи. Короче, куда ни кинь, всюду клин. И потому никаких учений по отработке обороны никогда по-настоящему не проводилось. Значит, можно сказать, что сейчас это проводилось впервые. И естественно, тут учениями не пахло. Но с чего бы это вдруг суперкомпьютер прыщ после уничтожения Архангела или даже боевых самолетов-разведчиков решил бы обратиться к помощи неподвластной ему системы НОРАД? Пусть и не имея ума, он должен бы попробовать решить задачу своими силами. Первичные удачи совершенно не должны были привести его в отчаяние или наоборот добавить азарта. Ведь эмоциями он тоже не обладал. Хотя, что мы знаем об эмоциях черного ящика? С другой стороны, почему система противовоздушной обороны США должна была насторожиться и перевести на себя обязанности обороны горы Карпуленг? Командование НОРАД, по крайней мере на уровне дежурных генералов, знать не знало о системе прыщ и других научных чудесах местного значения. Однако этот небольшой район почему-то являлся запретным для некоторых видов деятельности вооруженных сил. Пунктик о сём значился где-то в инструкции, и не каждый из людей мог о нем помнить. Однако в деле защиты континентальной части США принимала участие и автоматика, в том числе помещенная на всяческие супремаки и прочее. Понятное дело, она была не столь таинственна, как черный ящик из Колорадо, однако помнила она все. Так что всяческие последующие взрывы в районе горы никак не могли насторожить следящую за порядком автоматику. Вполне может статься, что та же аппаратура пассивного звукоанализа на супремаке выполняет давно запрограммированный пункт, даже не сообщала операторам людям о происходящем в закрытой зоне взрывах. Это ведь было не ее дело. Точно. Так же, как и прыщ, она не обладала умом. Хотя, может, для узких специалистов столь примитивное сравнение продуктов разных поколений электромеханики покажется некорректным. Ну, да это их дело. Еще, думаю, вполне понятно, что даже в кризисной ситуации никто не предусматривал автоматическую передачу оборонительной техники прыща под командование НОРАД. Следовательно, эти иерархические структуры разного уровня сложности в плане количества подчиненных ступенек никак между собой не взаимодействовали. По крайней мере, после уничтожения посредника, коим являлся давешний архангел. Теперь, даже если бы кто-то в верхах захотел, ни НОРАД, ни какое-нибудь другое оборонное ведомство не смогли бы принять на себя управление оборонительными периметрами горы. Если обрезаны нервные волокна, соединяющие голову с рукой, никак не получится этой самой рукой управлять. И даже наблюдать, что делает эта конечность, не получится, если в шейных позвонках предусмотрены особые углы запрета, а в глазницах определенные секторы назначены слепым пятном. Короче, в теоретическом плане задача для нападающих сводилась к просачиванию в эту самую щель между иерархическими структурами управления вооруженных сил и сил охраны объекта Прыщ. Кто-то здесь что-то предусматривал? Господа ученые и генералы!